Вашингтон, дорогие мои. Защита прав залогодержателя, да. Ну, как вы знаете, у нас залогодержателю предоставлены в определенных случаях вечно правовые способы защиты. И в частности, возникает вопрос с 347 статьей, где сказано, что залогодержателю, у которого находилось или должно было находиться заложенное имущество, вправе требовать его из чужого незаконного владения, в том числе из владения залогодателя. Медикационный иск может он предъявить. И, соответственно, применяются вот правила статей 301, 302, 305. Ну и судебная практика вот содержит небогатые, но все-таки даже на уровне высшего суда примеры. Залогодержатель, как установил президиум Высшего арбитражного суда в 99 году, вправе истребовать заложенное имущество у третьего лица, которое, хотя и не находилось у него, имеется в виду имущество, а не лицо, но должно было быть передано ему залогодателем по условиям договора в случае обращения на него взыскания. То есть это как бы такой, я не знаю, что в общем здесь имелось в виду, можно представить себе, что некий такой предварительный иск, прежде чем обратить взыскание, то он может виндицировать это имущество для целей обращение взыскания, что ли, что-то в этом роде. Но это еще было обусловлено, видимо, особенностями соглашения сторон. Они об этом договорились. Вот. Ну, согласно пункту 2 статьи 347, в случаях, когда по условиям договора залогодержателю предоставлено право пользоваться переданным предметом залогом, он может потребовать от других лиц, в том числе от залогодателя, устранение всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были связаны с лишением владения. То есть негодорный заявить. Да? Ну и вот в юридической литературе отмечается, что Гражданский кодекс сужает возможность использования залогодержателем негодорного иска, потому что ранее действовавшее законодательство давало ему негодорный иск независимо, имел он право пользоваться вещью или нет. Ну, в отношении этого самого замечания, наверное, можно выдвинуть некоторые возражения, потому что зачем нужен негодорный иск, если у меня нет права пользования? Вроде бы он только для того и нужен, чтобы мне не препятствовать в этом праве. А если у меня самого права нет, то зачем он мне нужен? Поэтому, наверное, эта критика едва ли может быть воспринята. Ну, и еще один вопрос, который возникает. Конечно, может быть, его не совсем здесь можно рассмотреть, но вот у меня так написано, значит, будем здесь рассматривать. Речь идет о положениях пункта 2 статьи 313 Гражданского кодекса, которая немножечко касается залога. А здесь вот сказано, как вы, некоторые из вас могут видеть, что третье лицо, подвергающееся опасности утратить свое право на имущество должника, ну, в том числе здесь названный залог, вследствие обращения кредитором взыскания на это имущество, оно может за свой счет удовлетворить требования кредитора без согласия должника. И в этом случае к нему переходят права кредитора. И в связи с данной нормой возникает вопрос, а что это за случай, когда залогодержатель может подвергаться опасности утраты права залога, еще и вследствие обращения кредитором взыскания на заложенное имущество? Ну, вроде бы мы такой случай совсем недавно рассмотрели, да? Когда какие-то третьи лица по требованиям залогодателя обращают взыскание на его имущество к другим долгам, и вот туда попадает и заложенное имущество, и вот он вследствие этого подвергается опасности утратить это имущество. Возникает вопрос, а как же право следования? Вроде бы, ну, но обратит кто-то взыскание, подумаешь, эдакое дело. Право следования сохраняется, потому что значит обратит взыскание? Ну, будет продано имущество, кто-то его купит. Но оно будет обременено залогом, какие проблемы-то? С торгов. А? Ну, с торгов, а какая разница? Ну, с торгов, а что? А с торгов обмена Обычно. Это кто вам сказал? Это где написано, как у нас? Мы же нормативисты, поэтому у нас всегда вопрос, а где это написано? В ГК желательно. Вот только здесь написано. Только здесь написано. Не совсем удачное место, согласитесь, да? Вот. Но действительно, эта норма в самом деле наталкивает на мысль о том, что публичные торги, по крайней мере, публичные в том смысле, что с вами в порядке обращения взыскания, они очищают обременение. На вещи и вещь переходит, так сказать, без всяких обременений. И поэтому-то он и подвергается опасности. И поэтому-то ему и дается вот такое особое средство защиты, как бы, ну, условно, экономически говоря, выкупить залог для себя, да, или сохранить залог для себя посредством платежа. Но это вот, с этим многие не соглашаются, в том числе и наши, так сказать, выпускники нашего учебного заведения, в частности, Олег, не помню его отчество, Федор Олегович Богатырев, вот, в частности, он вступает и в полемику со мной по этому вопросу, полагая, что наше законодательство не предусматривает такого правила о том, что торги очищают. Ну, я бы, тем не менее, из теоретических позиций, из практических, да и в том числе с опорой, пускай даже на, может быть, такое не вполне отвечающее требованиям системности законодательства, бы предложил все-таки считать, что торги очищают. По крайней мере, наверное, это было бы целесообразным сказать для движимого имущества. Вот для недвижимости, может быть, и надо было бы исключить это правило, имея в виду, что все права и обременения, они все видны в реестре, и, в общем-то, здесь можно было бы сохранить залог, и даже в случае реализации его на торгах. Ну, тут, правда, есть и другое, так сказать, соображение, что это... Норма, она сделана для поддержки авторитета судебной власти. Потому что если сохранить обращение взыскания, а если сохранить обременение даже при обращении взыскания реализации с торгов, то это в случаях наличия каких-то обременений часто приводило бы к невозможности исполнить судебный акт. А это подрывало бы авторитет судебной власти. И поэтому здесь государство в интересах поддержания авторитета судебной власти, в значительной степени за счет интересов частных лиц, да, потери им обеспечения, ну или, по крайней мере, возникновение угрозы их обеспечения, оно вот умаляет их права, но зато делает исполнимыми решения. Потому что, ну, понятно, продать заложенное имущество во многом случае, да, его никто не купит. Кому это надо, такие риски, да, если особенно, ну, залог соотносится с требованием таким образом, что при продаже вряд ли чего, при удовлетворении залога в их требованиях вряд ли чего останется. Вот. Ну, в общем, вопрос такой есть. Видимо, нам тоже всем надо о нем подумать и иметь в виду, вот он. На сегодняшний день все это находится, и наша наука, и, в общем-то, законодательство в таком вот состоянии, пока не ясно, скажем так. Вот. Ну, есть еще одна особая, так сказать, тема в рамках отношений, это составление закладного. Это тоже вот в рамках данного промежутка времени можно вот применительно к нашему ипотечному законодательству. Залогодатель может составить закладную, которая представляет собой, как вы знаете, ценную бумагу, удостоверяет права ее законного владельца на получение исполнения по основному обязательству, причем без предоставления других доказательств. Ну и также она дает и само право залога. Она, как вы знаете, имеет свойство ценной бумаги и, в общем-то, предназначена для реализации интересов, как правило, организованных финансовых рынков на перекредитование. То есть этот институт открывает дорогу перекредитованию и экономически ведет к такому полезному явлению, как удешевление кредита. Потому что кредитор имеет возможность с определенным известным дисконтом, да, продать эту закладную и вернуть свои финансовые средства, когда он в них нуждается. И известно, да, что раньше, там, скажем, в революционной России рынок закладных был достаточно широко развит. В некоторых иностранных правопорядках ипотечные рынки тоже широко развиты. Ну, дальше, конечно, речь идет уже о таких институтах, как секьюритизация, там, и так далее, и так далее. Я не буду об этом говорить, потому что это в значительной степени уже ну, уходит в такую специализацию. И более того, я об этом мало чего понимаю. Ну, пожалуй, последний является главным. Знаете, почему я не буду об этом говорить? Вот. Хотя, видимо, придется нам всем с вами в значительной степени, наверное, многим столкнуться с этой секьюризацией, потому что никуда от нее деваться не удается, придется осваивать всякие деривативы. Это, конечно, грустно, но, с другой стороны, может оказаться интересно. Пока, насколько я могу судить, хотя вот тут какие-то банки где-то на каком-то семинаре пытались мне возражать, они говорят, что вообще это замечательный рынок закладных, и он очень хорошо сейчас развивается и так далее. Может быть, я не буду спорить, но лично я ни разу ни одну закладную не видел ни в одном судебном деле. Вот. И если судить по практике арбитражных судов, а она является, в общем, достаточно чутким все-таки индикатором хозяйственной жизни, да, и там, где она бурно развивается, это адекватно отражается в арбитражной практике, и я этого не заметил, не почувствовал пока никак. Вот, ну, права по ценной бумаге, они в данном случае чем еще и привлекательны, простоте передачи. Вот. И они вообще-то должны были передаваться по надписи, но в связи с тем, что это вот в статье 48 закона о ипотеке ранее было сказано, что передача прав по закладной осуществляется путем совершения на ней передаточной надписи. Что допускается для ордерных, а не для именных бумаг. Вот, и поэтому здесь вот произошли соответствующие изменения в законодательстве. Вот, собственно, наверное, и все, что я хотел сказать вот по этому виду, что ли, или этой стадии, я бы сказал, отношений. Ну, а мы пойдем дальше. Завершающей стадии отношений по теме залогового права, это вопросу о обращении взыскания и реализации предмета залога. Ну и первое, что, наверное, мне хотелось бы здесь сказать, это то, что надо четко разграничивать, конечно, эти две стадии. Иногда их путают терминологически, не видят разницы между обращением взыскания и реализацией. Понятно, что это неправильно. Потому что реализация, она приводит к прекращению залога и в основном, как общее правило, представляет собой продажу залога. Ну, надо сказать, что сейчас вот наблюдается современная тенденция, совсем новейшая, сказать, последних вот лет в Европе под влиянием институтов европейского сообщества, в частности, директив, направленных как раз на совершенствование отношений в области организованных финансовых рынков, все той же секьюризации и так далее, уже под влиянием этих директив изменяется национальное законодательство и появляются хотя в ограниченных сферах по предмету и по субъекту случаи допустимости присвоения залога. То есть когда он не реализовывается, а просто. Это тоже в известном смысле форма реализации, но технически это не так. Просто остается в собственности или переходит в собственность залогового кредитора. Ну вот, недавние изменения в немецкое законодательство, они, повторюсь, в ограниченных по субъекту, по предметным сферах стали это допускать. Наше законодательство присвоение предмета залога знает лишь как исключение. Исключение из общего правила при неуспешности реализации. Но это я немножко забежал вперед. Итак, пожалуй, есть смысл начать в теме об обращении взыскания с досрочного исполнения основного обязательства и обращения взыскания на заложенное имущество. Ну вот 351 статья содержит перечень оснований, при вступлении которых залогодержатель может потребовать досрочного исполнения обязательства, ну и, следовательно, обратить взыскание. Разумеется, тоже досрочно. На предмет залога. И, конечно, очень много зависит от положений договора залога, я не буду здесь подробно распространяться. Ну и мы с вами видели, что нарушение определенных обязанностей на стадии вот такой, условно говоря, спокойной, тоже может повлечь к открытию обстоятельств, дающих право на досрочное исполнение обязательств. Причем, что интересно, право требовать досрочного исполнения по основному обязательству возникают в связи с правоотношением, по аксессуарному, дополнительно. В юридической литературе иногда указывается, да, что аксессуарное дополнительное обязательство никак не влияет на основное. Это неправда. И предмет залога это хорошо иллюстрирует, да, когда нарушение каких-то обязанностей, связанных с залогом правоотношений, влечет возникновение права на досрочное исполнение в основном обязательства. Вот, ну, есть ряд группы, так сказать, таких оснований. Первая группа связана с потерей залогодержателем обеспечения. И когда, если предмет залога выбыл из владения залогодателя не в соответствии с условиями договора, он имеет право, следовательно, требовать досрочного исполнения основного обязательства. Ну и тут следует заметить, что выбытие предмета из владения залогодателя не дает виндикационного иска залогодержателю, поэтому вот он теряет обеспечение. Ну вот, тут, конечно, тоже можно вопрос, по этому вопросу дискутировать. Можно привести, нужно, наверное, привести какие-то примеры. Ну, что это за ситуация, когда он выбывает из владений, не в соответствии с условиями договора? Ну, напрашивается, конечно, вопрос, например, кража, да? Когда его украли. Конечно, можно говорить о том, вот вор, он приобретает право собственности на предмет залога? Или нет? Ну, наверное, нет, да, по общему правилу. А и вот для, и в том числе такого случая дается такая возможность. Второй случай – это гибель предмета залога и отказ залогодателя заменить или восстановить предмет залога. Ну, в законе говорится о нарушении залогодателем правил о замене предмета залога. Ну, я думаю, что здесь есть некая неточность, да, что значит нарушение правил о замене предмета залога. Правила о замене предмета залога. Мы вроде бы установили, что замена залога – это право, но не обязанность залогодателя, да? В случае гибели заменителя. В связи с этим возникает вопрос, как можно нарушить свое право. Очевидно, здесь мы имеем дело с случаем, когда у правомочного субъекта есть право заменить, но он не воспользовался своим правом. И это и есть само по себе основанием для досрочного исполнения основного обязательства. Ну, наряду, конечно, с самой гибелью, естественно. Ну и второе, еще один случай называется, это случай замены предмета залога без согласия залогодержателя. Ну вот лично у меня, не знаю, как у вас, это вызывает тоже некоторые сомнения. Потому что я никак не могу придумать, что же ситуация такая, когда замена предмета залога состоялась без согласия залогодержателя. Но состоялась. Вот неплохо, я себе плохо представляю. И в связи с этим, да, залогодержатель имеет право требовать исполнения основного обязательства. Если бы у нас, так сказать, была некая такая, какая-то автоматическая субституция, замена, подмена этого залога на другой в силу каких-то фактических обстоятельств. Это произошло без согласия и в связи с действиями самого залогодателя. Ну, тогда можно было бы еще говорить, да, что вот есть некие упречные действия, они привели к тому, что один предмет залога поменялся на другой, и это вот второй, возможно, будет плохо, и тогда давайте дадим в целях защиты интересов залогодержателя право требовать досрочного исполнения. Но у нас такого нет. Поэтому я вообще даже затрудняюсь пока вообще найти возможности реализации этой нормы. На практике мне тоже не приходилось встречаться с ней, с ее реализацией, может быть, даже и потому, что она не может быть реализована в принципе. Дальше, это вот влияние, да, отношений в области залоговых прав на право требовать досрочного исполнения по основному обязательству. Теперь группа нарушений, которая дает право требовать еще и обращение взыскания на предмет залога. Ну, естественно, это касается с теми случаями, когда залогодержатель не лишается самого предмета залога, как в первой группе, только что рассмотрели. Значит, в таких случаях он имеет право требовать досрочного обращение взыскания. Но при нарушении правил о последующем залоге. То есть, когда он без согласия, например, отдает последующий залог, соответствующий предмет. Второе. Когда залогодатель, оставивший у себя предмет залога, не застраховал его или не принимает меры по сохранности и защите предмета залога. Вот здесь законодатель специально называет это, выделяет это специальное основание, не как существенное нарушение, вызывающее угрозу, а как специальное нарушение. И таким образом восстанавливать этот вот баланс необходимости защиты интереса и стимул для страхования. Кстати сказать, очень серьезная такая норма, вроде бы, да, но вот в тех случаях, когда предмет залога не был застрахован, вот я, мне не приводилось сталкиваться с такими случаями, когда бы кто-то воспользовался этим правилом, именно по этому основанию. И третий случай, это случай отказа залогодателя допустить к проверке имущества залогодержателя в случаях распоряжения предметом залога не в соответствии с договором и без согласия залогодержателя. Вот. Ну, вот как быть с последующим залогом? Вот как видно, что если залогодатель вопреки запрету последующего залога заключает договор залога этого же имущества, залогодатель имеет право потребовать досрочного исполнения основного обязательства. А в случае его неисполнения обратить взыскание на предмет залога. Ну, вот возникает вопрос, а почему здесь вот такая строгость проявляется со стороны законодателя? Ведь требования последующего залогодержателя всегда будет исполняться только после удовлетворения требований первоначального. Ну, заключил он договор залога с последующим, ну и бог бы с ним. Как это затрагивает его права первоначального? Вроде как никак. И тем не менее, наверное, можно отыскать какие-то, ну, обоснования для этого. Ну, во-первых, может так статься, что последующий залоговый кредитор получит право на обращение взыскания раньше предшествующего залогового кредитора. Наше законодательство, оно вроде как не позволяет первоначальному залоговому кредитору препятствовать этому обращению взыскания. Нет таких правил. Более того, Гражданский кодекс вообще не устанавливает никакого регулирования для этого случая. Но есть только в законодательстве об ипотеке. И надо, видимо, нам сейчас думать о том, не следует ли правила, изложенные в законодательстве об ипотеке, приспособить и для правил залога движимого при последующем залоге с тем, что действовали те же правила. Но даже если они будут действовать, то все равно это может обернуться к невыгоде предшествующего залогового кредитора. Поэтому, видимо, ему дается вот такое довольно серьезное, что ли, средство защиты, которое, на первый взгляд, кажется излишним. Вот что я хотел сказать о досрочных ситуациях, как с требованием по основному обязательству, так и с обращением взыскания. Какие-то вопросы есть? Нет? С досрочным никого нет. Хорошо. Значит, теперь по поводу оснований обычных обращений взыскания. Ну тут что? Можно сказать банальную вещь, что залогодержатель имеет право обратить взыскание на заложенное имущество в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения основного обязательства. Ну, вот. Это надо знать, естественно, как отче наш. Хотя кто сейчас знает, то что наш. Вот. И значит, кроме этого, у нас в законодательстве содержится специальная норма, как вы знаете, исключение судом возможности обращения взыскания в случае несоразмерности требования залогодержателя стоимости заложенного имущества. Но это вот один из редчайших случаев, когда наше законодательство реагируют на так называемое избыточное обеспечение. Да. Какие условия? Норма сформулирована таким образом, что условия два должны быть непременно, причем одно является следствием другого. Если нарушение основного обязательства незначительно, и вследствие этого стоимость заложенного имущества несоразмерна требованиям залогового кредитора, суд может отказать в обращении взыскания. Насколько мне известно, имеющаяся практика арбитражных судов, а эта норма получила свое применение в практике этих судов, она доминирует в ту сторону именно взаимосвязанности этих условий и их наличия, например. То есть, если несоразмерность образовалась не в связи с тем, что есть незначительность нарушения основного обязательства, то суды полагают невозможным отказать в удовлетворении требования об обращении взыскания. Но я не уверен, что все-таки такой подход во всех случаях будет правильным. Полагаю, что когда будет крайняя или такая абсолютно явная несоразмерность, то неважно, от чего она образовалась и из-за чего, я бы не исключал в таких вот, ну, совсем очевидных случаях, да, отказывать в обращении взыскания. С точки зрения нормативного обоснования, боюсь, мы вряд ли можем что-то найти, кроме как статью 10 Гражданского кодекса. Вот. Но действительно мы можем столкнуться с такими ситуациями, и, конечно, будет совершенно несправедливо там удовлетворить требования о обращении взыскания на имущество там, стоимостью в миллион, если я могу требовать там, только 50 рублей там, долга, да, сам. Наверное, это будет неправильно. Значит, что дальше? Ну, возникает вопрос об вот этом самом требовании о обращении взыскания на заложенное имущество. Вообще, в арбитражной практике возник такой, может быть, несколько необычный случай, но он поднимает определенные вопросы, когда залогодержатель обратился с иском к должнику, но он не требовал обратить взыскание на предмет залога, а просто взыскивал, по-моему, вот основной долг. А залогодатель в суде как раз указывал на то, что у него есть залог у истца, поэтому пускай он сначала обращает взыскание, зачем он взыскивает лично с меня, есть же предмет залога. Но вот это дело как раз смотрел президиум, суды пошли, так сказать, не то что вопрос, согласились с такими доводами, поддержали эти доводы, а президиум вот эти вот дела, по-моему, как раз эти решения отменил, указав, что право требовать обращение взыскания на предмет залога – это именно субъективное гражданское право, и залогодержатель волен его осуществлять, а оно волен и не осуществлять. Ну, а объяснение всей этой ситуации заключалось, сколько я помню, в том, что предметом залога был депозитный сертификат, и на тот момент это был депозитный сертификат банка, который был объявлен банкротом. Вот. Это, видимо, и предопределило отсутствие интереса у залогового кредитора вообще реализовывать свои права залогодержателя и требовать обращения взыскания. И по мнению президиума Высшего арбитражного суда, это не является каким-либо нарушением с его стороны, потому что залог он дает право требовать, но не обязанность именно обращать взыскание. Ну, тут, конечно, есть еще один вопрос, связанный с этим тоже отчасти связаны, это когда речь идет о бездействии уже залогового кредитора. То есть, когда основания для обращения взыскания есть, залоговый кредитор бездействует. Можем ли мы сказать, что это может в каких-то случаях привести к нарушению законных интересов должника-залогодателя? Или нет? Или мы можем сказать, ну, нам какая разница, бездействует или не бездействует, это его право. Может бездействовать сколько угодно. Ну, кто же его может понудить, так сказать, обратиться в суд с обращением взыскания и так далее. Ну, это только его право, только ему принадлежит возможность его защиты. Ну, по нашему закону это действительно так. Ну, вот известный что в некоторых правопорядках, возможно, более гибких в чем-то, учитываются определенные обстоятельства. На самом деле ведь залоговый кредитор иногда может действовать недобросовестно. Особенно это можно наблюдать в тех случаях, когда происходит достаточно динамичный рост стоимости заложенного имущества в силу тех или иных рыночных конъюнктур. Ну, давайте вспомним, так сказать, галопирующий рост на недвижимость, да, в крупных городах, особенно в Москве. Да. Представимся, такой вот залоговый кредитор, ему не возвращают кредит, он, конечно, терпит какие-то убытки, нарастают проценты, должник не платит, есть какие-то риски, но он видит, что стоимость заложенного имущества значительно обгоняет рост этих его процентов. И в любом случае ему выгодно держать этот кредит неисполненным, потому что проценты за пользование идут, да плюс еще к ним добавляются еще проценты, связанные с неисполнением обязательства, да плюс, возможно, какие-то проценты, предусмотренные договором на этот счет, и так далее, и так далее. И он вполне комфортно себя чувствует. Да, пожалуйста. То есть выгода заключается только в трехмесячных санкциях, правильно? В чем? Ему стоимость вообще-то не так не влияет. Ему какая-то сколько стоит имущество? Главное, что ему удобно пока. Нет, выгода заключается в том, что его деньги надежно помещены под высокий процент. Вот. Хотя он мог бы, вроде бы, да, их сейчас вернуть и так далее, Но он этого не делает. А должник находится в затруднительном положении. Он продать залог не может. Ну как он может продать без согласия залогодержателя? А в каких случаях он лишен других средств? Часто, особенно с учетом, так сказать, развития института кредитных историй, да и, в общем-то, некой кооперации между банками и так далее, ему никто и кредит-то не даст. Рискованно. Вот. И он, в общем-то, находится в таком, по сути, заговоренном состоянии. Ну вот английское право, применительно к правомочиям по определенным обеспечительным средствам, она дает возможность защиты. То есть если должник докажет в суде, что он претерпевает убытки тогда, как бездействие, из-за бездействия залогового, условно говоря, в кавычках, кредитора, суд может присудить обращение взыскания. У нас, похоже, не может. А через злоупотребление, наверное, тоже можно попытаться предоставить защиту, но я думаю, это не очень эффективно. Ну, то есть можно себе представить такую ситуацию, когда потом вследствие все-таки он пойдет обращать взыскание на заложенное имущество, рано или поздно, ведь давность течет, да, но через 3 года надо идти вообще-то. И вот тут-то как раз должник и заявит о злоупотреблении со стороны кредитора, выразившейся в бездействии, не реализации своего права. Ну и при известном расширительном толковании положения статьи 10 суд может отказать защите его права, ну, в какой-то части, допустим, да. Но это, на мой взгляд, не очень целесообразно, потому что это, во-первых, такие вот риски дополнительные юридические привносит сюда. Может отказать, а может и не отказать, да бог его знает, кто там что докажет и так далее. А, кроме того, это открывает возможность длительного существования вот такой вот деформированной экономической ситуации. И, наверное, было бы, вот подходы, скажем, того же английского права в чем-то выглядят симпатично. Так что здесь тоже нам надо, наверное, подумать в этой части. Вот. Ну, а вообще, конечно, обращение взыскания в судебном исключительно порядке, которые у нас предусматривают, ну, я не беру случай возможности договориться с стороной. Это самый предпочтительный, конечно, вариант окончания залоговых отношений. И, кстати сказать, до недавнего времени практика судов общей юрисдикции, насколько мне было известно, такая статистика была озвучена на одном из заседаний постановления правительства, но, правда, уже так прилично, несколько лет назад. Но она была настолько ничтожна, практика обращения взыскания на заложенное имущество недвижимое, а была настолько ничтожна, что можно было сказать, что вообще ее нет в масштабах России, просто никакой практики. Она развивалась в основном в русле практики арбитражных судов. Ну, я не уверен, у меня сейчас до сих пор тоже нет статистики, сколько судов по обращению взыскания на заложенное имущество рассматривается системе судов общей юрисдикции. Вот по арбитражным судам я знаю. Правда, за 2006 год я помню, а вот 2007 забыл посмотреть, эта статистика уже есть. В 2006 году было более 1500 дел по системе рассмотрено по залогу. Вот, так что кое-какой опыт есть. Да? Ну и все это вот идет через судебную систему. Не судебного порядка, за исключением, конечно, вот договорного способа, у нас не существует. Не существует, я думаю, это неправильно. Я думаю, это неправильно, давно уже пора сделать было исключение, но, к сожалению, вот это пока так. Но сейчас есть предложение по изменению законодательства. Как я говорил, вот упомянутое, даже есть несколько рабочих групп, сейчас конкурирующих между собой в известной степени, призванных развивать залоговое законодательство. И вот это вот направление, изменение регулирования обращения в СКИ на предмет залога является приоритетным, потому что в основном банки, конечно, в значительной степени инициируют этот вопрос, им совершенно невыгодна та ситуация. Более того, я думаю, она невыгодна не только банка, а вообще всей экономике. Что у нас сейчас происходит с потребительским кредитованием, вы знаете, в стране. Вот. А? Что происходит? Кто-то не знает. Ой, счастливые люди. Сам тоже предпочел не знать. Происходит болезнь, которая поразила в свое время Европу, но мы, к сожалению, не успели к ней подготовиться. Идет масса случаев невозврата кредита, и задолженность перед банками увеличивается. Некоторые прогнозируют в связи с этим очередной банковский кризис. Банки предприняли уже шаги, ну, кто следит более-менее за экономическими новостями, есть уже конкретная статистика, цифры, насколько снизились, в каких банках сократились потребительские кредиты, банки ужесточают требования к выдаче потребительских кредитов и так далее. Вот. Ну, конечно, здесь, поэтому это вопрос системный. Поэтому здесь очень важно, это очень тонкая такая вещь. Некоторые говорят, что способ обеспечения это так, ерунда какая-то. Вот. А на самом деле, наверное, не все так просто. Но тем не менее, пойдемте лучше, так сказать, по нашей программе. Итак, порядок обращения и взыскания на предмет залога. Ну вот требования залогодержателя, кредитора удовлетворяются из стоимости заложенного имущества. Значит, переход права собственности на предмет залога наше залоговое законодательство в качестве общего правила не предусматривает. Ну, эту практику Президиума Высшего арбитражного суда подтверждает. Он считает недопустимым переход права собственности на предмет залога. Вот. Ну, были там, правда, такие несколько противоречивые подходы, но они были достаточно давно, уже более 10 лет, можно считать, что они в чем-то являются устаревшими, когда, например, договор залога содержал такое условие о переходе права собственности. Его признавали ничтожным, недействительным. Но, наверное, надо признавать не договор ничтожным, недействительным, а условия, да? Остальное это надо оставлять. Вот. Ну и впоследствии постановление пленума 6-8, всем известное, да, двух высших инстанций, по практике применения части 1 Гражданского кодекса, они дали такое разъяснение по поводу того, что условия в договорах о том, что переходит право собственности, они являются недействительными. Но, к сожалению, моему личному сожалению, на этом не закончат. Была поставлена запятая, и дальше было сказано о том, что если только их нельзя квалифицировать в качестве условий о новации или отступном. И это породило вот довольно, на мой взгляд, противоречивую практику, приводящую в результате к тому, чего хотел препятствовать, чему хотели препятствовать разъяснение постановления пленума. Стороны стали заключать так называемые заранее заключенные соглашения об отступном или новации, так что структура отношений выглядела вот в виде такого слоеного пирога, то есть основное обязательство. Залоговое правоотношение, в нем есть предмет, и этот же предмет, ну, в смысле вещь, да, является предметом заранее заключенного соглашения о отступном или новации. А дальше стороны, ну, вот, рассуждали таким образом, да, что это заранее заключенное соглашение об отступном или новации есть условная сделка, а условием является неисполнение основного обязательства. Как только наступает это условие неисполнения обязательства, возникают последствия сделки об отступном или новации, а поскольку это способ прекращения обязательства, то основное обязательство прекращается, а залог, будучи акцессорным к основному, тут же немедленно прекращается, а имущество по условиям соглашения вот такого о новации или отступном переходит в собственность уже не залогового кредитора, а обычного. Ну, с отступным, наверное, сейчас это вообще сложно сделать счет с практической точки зрения, поскольку практика президиума, как вы знаете, рассматривает отступное в качестве предмета факультативного обязательства по непонятным мне причинам. Вот. Но новация, тем не менее, позволяет такие вот юридические выкрутасы, так сказать, устраивать. Вот. Я думаю, что это приводит только к одному, может приводить только к одному, к широкому распространению таких условий, поскольку большинство экспертов признают, что наша залоговая законодательство несовершенна, и залоговые кредиторы тяготятся им на стадии как раз наступающей после нарушения основного обязательства, а становится невыгодным для залоговых кредиторов, и они ищут всякие возможные пути обхода его, потому что надо обращаться в суд. Это юридические риски, это время. Надо реализовывать предмет залога, часто с торгов. Это еще дополнительные риски, это опять время. И это все невыгодно, и залоговые кредиторы часто стремятся получить право собственности. Ну, иногда они, правда, не понимают одну вещь, характерную для национальной практики, то, что право собственности, конечно, получить, может быть, и можно, даже если признать все эти фортели, так сказать, законными, в чем у меня большое сомнение. Ну, а владение-то как? Владение-то можно получить? Ведь надо продать все-таки вещи, в конце концов, иначе она смысла для кредитора не имеет. Конечно, из нашего законодательства, пожалуй, можно сделать вывод, вопреки утверждениям некоторым в литературе, что можно продать вещи и не владея. Другое дело, купит ли в таких условиях кто-то. Но это уже вопрос факта, а не права. Но, с другой стороны, этот вопрос факта серьезно влияет действительно на утилитарность, на функциональность обеспечительных средств. Ну, а кому это надо? Тогда это тоже риски и так далее. Поэтому вот эти вот, эта история с попыткой получить право собственности очень часто наталкивается на непонимание того, что владение здесь тоже не имеет большое значение. Но для случаев заклада, например, или для случаев, связанных с так называемыми нематериальными объектами, да, например, тех же акций, этот вопрос продолжает оставаться актуальным. А поскольку предмет акций и главного, ну, то есть бездокументарных, соответственно, акций, как залог, он популярен в известной мере, то вот эти вот конструкции, направленные на обход правил о упрощении взыскания, они достаточно распространены. Но есть еще другая техника. Это заключение так называемых сделок репо или подобных сделок, всяких похожих на них. И практика по ним неоднозначна. То есть ряд судов их признают недействительными, притворными, как бы рассматривают как залог. Ряд судов, в том числе со ссылкой на налоговое законодательство, а иногда и без таковых, признают их законными. Вот, собственно говоря, вот так, ну, в общих словах. Конечно, так, галопом по Европам, это история с вопросом о том, можно ли присвоить в нашем праве и можно ли договориться об этом в тех или иных формах юридических предмет залога. Вот. Вопрос неясный, требует, на мой взгляд, решения какого-то, не обязательно даже законодательного. И по большому счету, мне казалось бы, в принципе, можно было бы допустить в определенных ограниченных, может быть, пределах случаи, особенно для профессионального сектора рынка или для определенных сегментов этого рынка, возможность присвоения обеспечения как вот такую оперативную меру защиты прав кредиторов. Но тут надо действовать очень аккуратно. Это, конечно, очень общо, более детально надо разбирать, и, ну, может быть, немножко этого коснемся, когда как раз будем говорить о способах обеспечения непредусмотренных законодательством, если успеем до них дойти, и там в том числе и будут разбираться позиционируемый рынком, сторонами, иногда и в литературе, вот эти вот обеспечительные средства с переходом права собственности. Я сейчас, особенно под влиянием европейского права, есть, разгорается такая мощная, так сказать, компания юридическая в поддержку этих институтов. Вот сейчас вышла, ну как сейчас, в прошлом году вышла фундаментальная работа такого довольно известного голландского ученого Дальхуйзена, извиняюсь, вот неблагозвучность на нашем языке этого термина, то имени, который рассматривает современные методы и способы финансирования и связанные с этим приемы по обеспечению этого финансирования. Там всячески, так сказать, то же самое репо расхваливается. Значит, ну а общее правило обращения и взыскания по нашему, хочется сказать, советскому праву, вот, оно заключается в том, что это обращение и взыскание осуществляется на основании решения суда. Ранее законодательство предусматривало в определенных случаях возможность обращения и взыскания в так называемом бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса. Сейчас и практика, и законодательство исходят из того, в том числе с постановлением пленума, уже названном 6/8, это отмечается, что это законодательство не может применяться, оно противоречит действующему гражданскому законодательству. Обращение и взыскание на основании исполнительной надписи нотариуса не допускается. Не допускается. Ну, до леги ференда я бы подумал о том, а правильно ли это. Вот. И, возможно, бы допустил такие случаи. Банки, конечно, за. Нотариусы тем более. Вот. Но возникает вопрос, конечно, да, насколько это соотносится, ну, прежде всего, там, так сказать, у нас вот Конституция, там говорят, никто не может быть лишен своего права, иначе как по решению суда. Ну, вот, и некоторые воспринимают, понимают эту норму Конституции вот так, что, ну, что все это общее правило, оно не знает и не может знать исключения. Вот. Недавно я имел возможность задать вопрос этот нашим очень авторитетным специалистам, в частности профессору Якулю, председателю Конституционного суда. Вот. И на что они сказали, что тут, знаете ли, надо уметь читать Конституцию. Ничего там такого не сказано, некоторые думают. Ну, у нас, правда, дискуссия, в основном все развивалось вот в вопросе, связанном с полномочиями налоговых органов, да, вот, в бесспорном или несудебном, так называемом, порядке обратить взыскание по налогам на имущество, принудительное и так далее. Вот. Ну, вот у нас вот есть такие прочтение Конституции, что это исключается. Здесь тот же могут, да, подход, как так, частное лицо, там-то хотя бы власть, ну, публичная, все-таки государство какая-то, да, а здесь частная структура, коммерческая, банк будет вот с помощью такого тоже, в общем-то, института, как больше саморегулирования, да, хотя наделенного определенными публичными функциями, да, нотариат обращает взыскание на чье-то имущество, что это же противоречит Конституции, будут говорить так наверняка. Вот. Я думаю, никакой Конституции совершенно никак не противоречит. Вот. Возможности судебной защиты, естественно, остаются. А вот польза от этого может быть, если правильно сбалансировать интересы сторон. Например, я не видел бы препятствий допустить, возродить возможность обращения, взыскания по долгам заемщиков, если это взыскание обращается кредитной организации, имеющей лицензию со всеми вытекающими отсюда последствиями, на основании исполнительной надписи нотариуса. Вот. Но есть некоторые условия. Первое, вот таким соглашением, соответственно, никакой уступки банков быть не должно. Взыскателем должен быть только банк. И никто иной. Хотя тут тоже можно подумать, сделать это еще более гибче. Ну, например, допустить эту уступку, но при ответственности банка солидарной за неправомерность обращения взыскания. Вот, на основании вот, исполнительной надписи нотариуса. При условии установления, наверное, может быть, специальная норма об уголовной ответственности нотариуса за неправомерное учинение исполнительной надписи. Вот. Ну, и в отношении банков тоже, возможно, надо было подумать о криминализации специальных случаев, то есть деяний. Вот. И тогда, мне кажется, можно было бы сделать некий баланс. С одной стороны, банки были бы более надежно защищены, более эффективно могли бы защищать свои права, а следовательно, это могло бы привести к большей доступности к кредиту, в основном граждан и так далее. А с другой стороны, банк вот все-таки не какой-нибудь нормальный банк, естественно. Вот я это допускаю тогда, когда в стране наводится порядок в банковской системе. Когда не будет вот этих вот непонятных банков, вот, которые обслуживают какие-то криминальные или сомнительные, так сказать, операции. Вот, и которые исчезают вдруг мгновение. То есть раз вот был банк, а тут раз и ничего нет, ни банка, ни денег, ничего. Вот, покуда такая ситуация есть, мои предложения совершенно неприемлемы. Как только банковская система становится нормальной, то они вполне приемлемы. Почему? Да потому что даже если банк злоупотребит, ну он никуда не денется. Вот он со своими гарантиями, стоп-фондами и так далее. Ответит, значит, за это дело. И поэтому это достаточно хороший, так сказать, ответчик, да, нормальный банк. А если еще под страхом каких-то санкций это сделать, да, если банк неправомерно обратил взыскание, вот тебе, так сказать, санкции. И когда отношения более-менее простые, ну что там сложного, дал денег и их надо вернуть с процентами, ничего непонятно, вот, то здесь не должно быть каких-то сложных юридических вот таких ситуаций. Но, наверное, тоже эти предложения не бесспорны, надо обсуждать, думать, где здесь больше плюсов, где минусы. Но действующее же российское законодательство тоже знает исключение из общего правила о судебном обращении взыскания. Первое касается недвижимого имущества. Ну, вы знаете, что допускается обратить взыскание в несудебном порядке, если будет заключено нотариально заверенное соглашение. Есть два вот условия, да, между, понятно, соглашение между кем, между залогодателем и залогодержателем. Два условия. Во-первых, одно касается формы, ну, как я уже сказал, нотариальная форма такого соглашения. Во-вторых, время заключения соглашения. Только после возникновения оснований для обращения взыскания такое соглашение может заключить. До этого невозможно. Вот. Значит, вообще это нормальная должна быть ситуация, в принципе, вот так, заключение таких соглашений, потому что обычно это невыгодно залогодателю самому. Находясь в просрочке, он накапливает последствия этой просрочки в виде соответствующих сумм ответственности, долга, процентов за пользование и так далее. И поэтому сам должен вроде бы, ну, так сказать, быть стимулирован к тому, чтобы такое соглашение заключить и как можно быстрее реализовать это имущество, да, прекратить основное обязательство и все негативные последствия просрочки. Вот. Есть определенные исключения из объектов, которые можно подвергнуть такому внесудебному обращению взыскания. Они в законе указаны. Я не буду здесь подробно распространяться на этот счет. В отношении движимого имущества, какие есть исключения из общего правила обращения взыскания на заложенное имущество по решению суда? А в законе сказано, что иное может быть предусмотрено соглашением сторон, и это правило действует для движимого имущества, переданного залогодержателю. Ну, вообще, в доктрине есть разные вообще подходы к оценке этих положений закона. Одни авторы указывают, что включение в договор о залоге положения, определяющего порядок именно внесудебного взыскания, недостаточное, так как по смыслу Гражданского кодекса требуется специальное соглашение залогодателя залогодержателя о бесспорном порядке обращения взыскания. Более того, предлагается считать, что такое соглашение должно заключаться после возникновения оснований для обращения взыскания, но никак не до. Другие авторы в нашей литературе, напротив, утверждают, что соответствуют условия но внесудебного обращения взыскания. Они могут быть включены уже в сам договор. Вот. Ну, вообще, оснований для того, чтобы поддержать первую позицию, я в законе не для движимого имущества, повторюсь, да, я не обнаружил. Вот. Когда речь идет о согласии, то нельзя из этого сделать вывод, что речь идет о каком-то непременно отдельном согласии, да, не тождественном. То есть согласие нельзя выразить в самом, так сказать, договоре. Вот. Ну, поэтому вот такой подход он пока есть, и значительно сложнее, конечно, другие вопросы, ну и этот вот он вызывает определенную неясность на практике. Ну вот если говорить о практике президиума, тут можно привести пример из конкретного дела, где президиум указал, что залоговый кредитор вправе предъявить заложенный вексель, например, к оплате и получить удовлетворение своих требований по кредитному договору, оставшуюся сумму вернуть должнику. И это соответствует условиям договора заклада. И на этом примере мы видим еще одно исключение из общего правила о внесудебном обращении и взыскании. Но это исключение, как вы видите, специальное. То есть оно касается специального вида объектов. Ну, в данном случае вексель. Действительно, если речь идет о вексельном залоге, ну вы знаете, что Верховный суд и Высший арбитражный суд по существу тут в известном смысле, ну, как мне кажется, в развитии права установили два вида или два возможности залога векселя. Одна общегражданская, когда заключается договор залога, обычный вот, по правилам Государственного кодекса, и вексель передается по индосаменту, бланковому или минному. Вот. И вторая возможность, когда учиняется залоговый индосамент на вексель. Так вот, когда учиняется, когда действует нормальная вот, ситуация с залогом векселя, на мой взгляд, нормальная, это залоговый индосамент, а передача векселя по какому-то гражданско-правовому договору без того, чтобы на самом векселе было видно то, что он находится в залоге, на мой взгляд, это ненормальная ситуация и опасная в чем-то. Но она допускается на практике. Но тем не менее, если говорить о вексельном залоге, то вот здесь есть еще одно исключение. Обращать на него, на вексель взыскание, по правилам, предусмотренным гражданским кодексом, не нужно. Ибо есть специальное положение вексельного законодательства, которое дает возможность предъявить его просто к платежу и получить денежные средства. Вот. Эта практика, она, естественно, поддерживается вот, специально высшими судебными взысканиями, инстанциями. Если же речь идет об общем правиле, то есть нет никаких специальных договоренностей по поводу способы обращения взысканий, то по общему правилу, опять же, взыскание осуществляется только в судебном порядке на движимую вещь, причем независимо от того, ну вот за изъятиями названными уже, что это за вещь. Что это за вещь, всегда в судебном порядке. Ну и кроме того, есть ряд объектов, где только исключительно судебное обращение взыскания происходит. В основном это объекты, сосредоточенные в законодательстве о ипотеке. Ну, в частности, сам Гражданский кодекс три случая устанавливает таких особенностей, особых объектов. Это объекты, когда в отношении которых требовалось согласие на заключение договора залога. Вот, согласие органов. Ну, тут возникает вопрос, о каких органах идет речь. Уже как говорит, требовалось согласие или разрешение иных лиц или органов для заключения договора о залоге. Вот, я думаю, это не компетентные органы имеются в виду. Вот, и уж тем более не внутренние органы. Надо полагать, наверное, имелось в виду органы юридического лица. Вот так это можно истолковать. А может быть, органы государственной власти, что, наверное, даже еще более верно. Значит, ну, например, органы опеки и попечительства. Второй случай, когда предметом залога являлось имущество, имеющее историческую, художественную или иную культурную ценность. Вот. Ну, здесь в литературе есть небольшая дискуссия о том, что такое культурные ценности. Вот. И говорят, что это очень расплывчатое понятие, не очень понятно, что такое, что это такое, и поэтому надо, мол, чтобы суд определял, что такое, является ли объект культурной ценностью или нет. Я думаю, странное довольно предложение, ведь это критерий для того, можно во внесудебном порядке или нет. Но если суд уж будет определять, то тогда зачем мне все это надо, раз уж я в суде, то уж обратите взыскание. Хоть бы они культурные, хоть бы не культурные. Третья группа объектов – это в случае отсутствия залогодателя и невозможности определить его местонахождение. Вот. Ну, в литературе тоже по этому поводу ведется дискуссия о том, рассуждают долго о том, а что такое отсутствие, вот, что имеется в виду. Отсутствие бывает временным, постоянным, безвестным. Вот. И критикуют эту норму за то, что не сказано, в каком месте отсутствие вот. Именно. А другие авторы считают, что для установления вот этого самого отсутствия требуется соответствующий судебный акт. То есть надо обращаться в суд, и суд определит, есть отсутствие или нет отсутствия. Вот. Но это тоже можно, так сказать, к этому скептически отнестись, потому что ну, это же критерий для возможности внесудебного обращения. Если я в суде, то следует, есть отсутствие, нет отсутствия, какая мне разница. Но закон об ипотеке дополняет этот перечень еще одним случаем. Предмет ипотеки, когда предметом ипотеки является предприятие как имущественный комплекс. По-моему, я тут, здесь у меня в моих записях не учтено, еще изменения законодательства, там что-то с сельхозземлями, по-моему, что-то такое добавили. Ну, надо проверить, собственно, это не столь важно. А теперь есть особенности, ну, или, по крайней мере, возникает, вызывает вопрос об особенностях обращения взыскания на право. Вообще в кодексе не содержится никаких особенностей вроде, да, обращения взыскания на права, и, в общем, в силу общих положений должен действовать общий режим, то есть в судебном порядке. Должно обращаться взыскание на право. Вот. Ну, есть некоторые исключения. Определенных прав действует особый режим. Например, это право аренды недвижимости. На него распространяет законодательство ипотеки, а следовательно и все положения ипотеки касательно обращения взыскания. Можно применять и к случаям залога таких прав, прав аренды. Вот. И в связи с этим, кстати, становится актуальным вопрос, весьма важный для нашей тематики, по объектной, которую мы отчасти уже обсуждали, это, о том, можно ли считать арендными правами правопользование конструктивными элементов зданий. Тоже будет влиять на, в том числе и на порядок обращения и взыскания. Вот. Кроме того, у нас устанавливаются особенности обращения и взыскания в случае нарушения такой своеобразной обязанности, как периодические платежи. Вот. Ну, это законодательство ипотеки у нас говорит о систематической неуплате, и к систематической неуплате относится нарушение сроков внесения платежей более 3 раз в течение 12 месяцев, даже если каждая просрочка незначительна. Ну, тут, конечно, может возникать вопрос о том, что является неуплатой этих платежей, их полная неуплата или также частичная. Ну, например, если 3 раза более 3 раз подряд должник нарушил обязательства по уплате их платежей, но каждый раз уплачивал по 90% причитающегося. Есть систематичность или нет? Конечно. Вот вроде как есть, да. Но он же говорит, что я же уплачивал почти все. Поэтому как-то несправедливо. Ну, тут вопрос, конечно, тоже действительно есть, но на практике он не встречался, скорее, гипотетически такой. Кроме того, устанавливаются особенности обращения взыскания при последующей ипотеке. Ну, наверное, вы их и знаете. Вот статья 46 закона об ипотеке обращает как раз внимание на различные случаи при этой последующей ипотеки, в частности, когда требования последующего залогодержателя предъявляются первыми. Ну вот в известном смысле немножко отклоняющаяся, да, от хронологии развития событий ситуация. А здесь сказано, что одновременно может быть обращено взыскание на это имущество и по предшествующей ипотеке, хотя бы срок исполнения по основному обязательству не наступил. То есть это исключение из общего правила. Вот. И такой залоговый кредитор, он может как бы присоединиться к взысканию и к обращению взыскания на заложенное имущество. Но он может и не воспользоваться этим правилом, и тогда имущество будет обременено ипотекой. И перейдет к приобретателю, если таковой появится, уже обремененной ипотекой. Ситуация наоборот, когда требования предшествующего залогодержателя, ну, то есть первого по времени, да, предъявляются первым. Вот в случае обращения взыскания на заложенное имущество по требованию, обеспеченным предшествующей ипотекой, также допускается одновременное обращение взыскания на это имущество и по требованиям, обеспеченным последующей ипотеки, срок предъявления которых еще взыскание не наступил. То есть, в принципе, такое же правило. То есть второй ипотечный кредитор, несмотря на то, что у него самого основания-то нет требовать обращения взыскания, потому что срок не наступил, тем не менее, при обращении взыскания первым ипотечным кредитором также может потребовать обращение взыскания. А, вот. Такое вот правило у нас установлено. Не уверен, что оно достаточно гибкое и достаточно, может быть, продуманное, но вот оно есть и как-то разрешает конфликт или, скажем так, сочетание вот этих двух прав, предшествующей и последующей ипотеки. Вот. Ну, а что касается удовлетворения притязаний, это уже вопрос, связанный с реализацией заложенного имущества, это отдельный разговор. Ну, там, правда, все просто. Вот. Ну и вы знаете, наверное, дальше мы должны пойти по вопросу реализации заложенного имущества. Ну, до конца мы не успеем закончить и прекращение залога, тогда давайте мы продолжим это в следующий раз, да? Вопрос можно? Конечно. А вот по поводу удовлетворения требований за счет движимого имущества. Да. Если первую часть пункта товарищеского соглашения, это как раз просто достигнута договоренность, которая может быть принята в договоре. Да. Как тогда с ней соотносится второе предложение, что если предмет залога передан залогодержателю, взыскание может быть обращено в порядке, установленном договором на залоге. Что это за порядок? Вот по этому поводу тоже есть дискуссия, я так ее опустил, потому что ну, она как-то затихла в последнее время, вот, мне кажется, утратила свое какое-то значение. Некоторые считают, что ну, есть такая концепция, да, что если обращение взыскания происходит в недоговорном порядке, вне в судебном порядке, то это возможно только в тех случаях, когда есть заклад. На основании его соотношения этих двух. Ну, я думаю, что, наверное, такой вывод сделать сложно. Тем более, что сейчас надо посмотреть, у вас новая редакция или старая? Старая, но новая, там получается просто смысл изменился кардинально. Ну вот, да. На самом деле я еще даже не приступал к осмыслению этих новелл, надо их будет проработать. Я полагаю, что здесь была сделана попытка вот возможности либерализации договорных условий по обращению взыскания на предмет залога, с тем, чтобы дать сторонам свободу самим договором предусмотреть. Наверное, намерение было такое. Вот. А первоначальная редакция тоже вызывала споры, и некоторые считали, что для заклада действует общее правило, изначально действует правило, что внесудебный порядок. Раз передано во владение, все, это внесудебный порядок. И залогодержатель для этого случая может даже и не договариваться о договоре о внесудебном порядке. Но президиум высшего арбитражного суда с таким подходом не согласился. Он сказал, что здесь такой смысл смотреть нельзя. Передано, не передано, надо договариваться. В соглашении должно быть предусмотрено. Не предусмотрено общий порядок, причем независимо от того, передано или не передано. Как эта рекомендация, данная арбитражным судам, будет действовать в условиях новой редакции, надо еще подумать. Тем более у меня ее с собой нет, я сейчас даже ее не вспомню под вечер, что там, как там сейчас она сформулирована. Вот, наверное, так. Вот эти вот соглашения с судом, которые заключаются одновременно с заключением договора залога, они вообще в средней практике рассматриваются как действительно, или все-таки были какие-то дела? Именно заранее заключенные? Да. Мне неизвестны судебные практики. По-моему, пока еще судебная практика их никак не квалифицирует. Я не уверен, насколько они широко распространены, у меня нет таких данных. Но есть некоторая критическая оценка, попытка, так сказать, ну, осмысления этой нормы, я уже об этом говорил, наверное, в частности, профессор Битрянский, он говорит о том, что в постановлении пленума имеется в виду то, что объектом соглашения о новации отступном должен являться другой предмет, а не тот же, который залог. Ну, вот из самого текста постановления пленума и пункта соответствующего я этого не вижу. Потому что если это так, то это как бы совсем другая ситуация. И она, ну, тоже, конечно, вызывает вопрос, нет ли здесь, опять же, попытки, во-первых, сначала установить некий альтернативный предмет залога, но еще с такой юридической техникой, что один является предметом новации отступного, а другой предметом залога. На самом деле за всем этим кроется одна единственная мысль. Получить в собственность предмет обеспечения. Вот так назовем, да? Вот по некому обеспечительному отношению. Получить его в собственность в случае неисполнения обязательств. Все. Нет, вообще мы исходим из того, что мы защищаем интересы залогодателя, когда публичная продажа устанавливаем. Ну, невозможно передача собственности. Да, ну, пожалуй. Отступной у нас реальный договор. То есть, чтобы, ну, чтобы он имел место, должна быть передача этого имущества, если у нас заклада не было, соответственно. Лихо вы так сразу реальным договором-то назвали. Хотел бы. Да у нас же вот у нас. Я бы с удовольствием с вами согласился. Я, например, лично, что касается реального договора, с вами бы с удовольствием согласился. И сам так считаю. Прямо там сказано, что можно предусмотреть порядок исполнения. Да, вторая строчка 409, я боюсь, нас с вами будет огорчать. Здесь сказано, что размер, сроки и порядок предоставления отступного устанавливается сторонами. Но раз сроки, то значит получается они сначала об этом договорились, а потом. Это происходит исполнение. Нет, ну я в том смысле, что если у нас имеет место заранее заключенное соглашение об отступном, то сторона, залогодержатель, при наступлении обстоятельств неисполнения основного обязательства не может заставить другую сторону передать ей объект отступного. Почему? Потому что договор реальный. Да. Ну, если он реальный, то да. Потому что то, что мы договорились по поводу отступного, это юридически ноль. Ну, если с тем же успехом можно было бы договориться о займе. Да? Если займ реальный, пока деньги не выданы, я могу вот сейчас перед любым из вас обязаться предоставить вам займ сколько хотите. И чувствую себя совершенно юридически спокойно. Потому что знаю, что никто копейки меня не возьмет, пока я сам не дам. Правильно? Правильно. Ну, это реально. Поэтому вы правы, но ваша концепция выстраивается на том, что договор отступного реальный. Я считаю, это правильно, но так не считают другие. Например, глубоко мной уважаемый Олег Юрьевич Лохвост или не менее уважаемый Виктор Валентинович Бациев, чья концепция, по сути, воспринята президиумом высшего арбитражного суда. По крайней мере, в форме, некого обзора. Я не исключаю, что впоследствии высший арбитражный суд займет такую позицию, что ну это вот был особый договор отступного, там были такие условия, они позволили прийти к такому выводу, а вот это другое, это совсем другой случай, и здесь мы будем скажем, что это реальный договор, я не исключаю. Но пока, на сегодняшний день, как ни странно, отступное это вообще факультативное обязательство, что, на мой взгляд, ну совершенно странно. По крайней мере, когда я банкам сказал, они сказали, да вы что, вот, как так может быть? Но в этих условиях нет необходимости, может, если из этого исходить, признавать им действительно, если залогодатель хочет, и залогодержатель хотят именно этого. Ага. И настаивают на каком-то иллюзорном защите прав залогодателя, когда он сам хочет отдать собственность. Ну, дело в том, что он очень часто на этой стадии уже совсем ничего не хочет. Вот просто потому, что когда он пришел в банк, ему сказали, извините, или так, или никак. То есть вы крутили руки, вынужден был согласиться. Конечно, вы можете парировать сейчас и не без оснований не сказать, ну, для этого есть соответствующий институт, да, кабальные сделки, сделки, заключенные под влиянием обмана, сделки, заключенные под принуждением. Но это неэффективное средство, да, пожалуйста? Нет, ну просто с моей точки зрения здесь главное это интерес кредиторов. Просто, кроме кредитора об этом обязательстве, есть еще много других кредиторов, которые свои интересы, эту вещь за счет реализации этой вещи смогут удовлетворить. И если нормы о залоге будут обходить, таким образом они будут страдать. Поэтому данная сделка, она, по всей видимости, если хотелось залог, сделали вот какую-то такую схему, то это там притворная сделка, не знаю. Ну, вы правы, но только с оговоркой, конечно. Нет, я готов согласиться с тем, что в принципе недопущение необоснованного обогащения за счет стоимости присваиваемой вещи тогда, в тех условиях, когда ее стоимость больше, чем основное обязательство, делается в том числе и в интересах возможных третьих лиц, кредиторов должника, ну, если они есть. Ну, предполагается, что, как правило, они есть. Да? Но если их нет, то, естественно, для этого случая эта аргументация не сработает. Вот. Но тогда что мы должны признать, что если у него нет других кредиторов, или их требования несущественны явно, то как бы можно так договариваться. А если нет, так тоже, видимо, неудобно, да, сделать, потому что, на мой взгляд, есть и другая цель, это защита интересов и самого должника, о чем вот коллега, на мой взгляд, обоснованно указал. Вот. Поэтому это сложный вопрос, действительно непростой вопрос, но он опять упирается все в ту же историю по репо. Вот. Ну, что я могу сделать? Я вот что успел по этому вопросу, найти, я обнародовал. Нет, я предпринял шаги к обнародованию. Вот. Так что вот выйдет вестник гражданского права, первый номер за этот год. Надеюсь, мы обнаружим там мою статью. Все, что я хотел сказать, я сказал. Причем сам испытываю, если честно, сам испытываю некоторую неудовлетворенность от того, что я сказал. Потому что, во-первых, есть ощущение, что я все-таки чего-то недопонял до конца, а во-вторых, есть ощущение какого-то компромиссного решения, которое я предлагаю. Такого, это так, между Сциллой и Харибдой проскочить и сказать, что это есть хорошо. Вот, то есть я не сказал, это нельзя, я не сказал, это можно. Я сказал, что, ну, вот знаете, вот. Но там вот какие-то данные есть, какие-то резоны приведены, почему это плохо, почему это хорошо, причем я постарался помочь тем, кто это интересуется, и собрать мнение и наших предшественников российской цивилистики, и наших предшественников в зарубежной цивилистике, и современных ученых, главным образом, конечно, зарубежных, и наших отечественных. Вот там представлена вся палитра, на мой взгляд, мнений. Ну, не вся, но, может быть, наверное, наиболее значительные и авторитетные европейские ученые на этот счет высказываются. Но дело в том, что мы еще, может быть, не очень удачно попали вот в самый такой момент, когда этот вопрос очень остро стоит в европейском праве. Уступить, так сказать, вот этому давлению финансового рынка. Давление дикое идет. Известно, причем оно не скрываемое. То есть известно, кто давит. Это конкретные корпоративные ассоциации финансовые и так далее. Нисколько не смущаются. И по прагматическим, видимо, соображениям право, национальное право, что особенно, так сказать, может быть, даже и настораживает, оно начинает отступать. Правда, с оговорками, со всякими, вот там некоторые. Что называется, старая школа так морщится, так сказать, поворачивается, говорит, ну да, конечно, есть. Но это, вы знаете, это же не это в ограниченных пределах. Например, бывший заместитель председателя Верховного суда Голландии высказал такую точку зрения, я даже позаимствовал его мысль, имея возможность сослаться, присвоил ее просто-напросто, что ну, это действительно, это вещь-то очевидная, на самом деле, что есть некое сближение институтов происходит. То есть залоговое право начинает оказывать на эту вот обеспечительную уступку, а обеспечительную уступку начинает оказывать на залог. Интересно, кто это. Вот. В общем, вот такая ситуация. Ну, более подробно, если кому интересно, вот посмотрите, может, что-то полезное найдете там. Ну, а на этом что, закончим до следующего раза, да? Вестник гражданского права.